Попутно объяснял белому слизню, его безупречным эсиру Баристану о методологии пыток с минимальным травматизмом, никаких выбитых зубов, отрезанных пальцев, раздробленных суставов. Вместо этого шумовое воздействие, лишение сна, насильственное кормление перцем, ласточка, змейка, палестинское подвешивание, многократная имитация смертной казни. Иными словами, все, что родила фантазия и подсказала память прошлой жизни. Кажется, старый рыцарь оценил мой подход к дознанию задержанных членов бандформирования. Поручив Баристану и белому слизню дальше допрашивать сынов Гарпи, я отправился копать для Дейнерис могилу в саду на заднем дворе. Вечером должны состояться похороны. Нет, особо не скорбел из-за смерти матери драконов, она мне никто, всего лишь одна из фигур в «Игре престолов». Ее потеря серьезная неприятность, но отнюдь не смертельная. Партия продолжится и без ферзя. Когда я начал копать яму в саду, из теней материализовалась Элайна. «Чего тебе? Весьма досадная потеря, но ты не выглядишь сильно расстроенным. Что-то мы теряем, а что-то приобретаем. Не так уж все плохо. Ты о чем? Вероятно, у нас появился новый союзник в Вестеросе. Я не помню, чтобы ты получал ответ от паука. Письмо даже до него еще не дошло. А я не про Вариса говорю. Трехглазый ворон намного полезнее толстого евнуха. Да, ты не так давно упоминал трехглазый ворони. Сильный древовидец, сидит за стеной в компании детей леса. Пока я был в отключке, со мной вышли на связь. То есть он из детей леса, он человек, обученный древоведению детьми леса. Трехглазый ворон очень старый, готовит себе замену. Брана Старка, я все не осмеливалась спросить, чем закончилась написанная в твоем мире история. Относительно счастливым концом благодаря роялям в кустах. Здесь, думаю, такого не будет, иначе Рглор не сунул бы меня на место Визириса. Как считаешь, почему понадобился человек аж из другого мира? Постоянно задаюсь этим вопросом. Послезнание, вряд ли, провидцев тут и без меня хватает. Скорее дело в складе ума, владыке света понадобился человек из более продвинутой цивилизации, способный мыслить иначе, нежели местные. Люди везде одинаковы, может быть, но почему-то здесь люди тысячи лет топчутся на одном и том же уровне развития, а земляне за считанные сотни лет доросли до уровня, который вам и не снился. Хочешь сказать, мы отсталые? Я хочу сказать, что здесь существуют некие факторы, мешающие технологическому прогрессу. Какие именно, определить пока не могу. Если выживем, я непременно это постараюсь хоть немного исправить. Каким образом? В первую очередь откроем учебные заведения, где будут обучать врачей, архитекторов, математиков и так далее. Образование, кузница кадров, которые помогают двигать прогресс. Набрать самоучек с улицы недостаточно, нужен грамотный системный подход, вот тогда дело сдвинется с мертвой точки. И этот процесс займет не день, не месяц, а целые десятилетия, столетия. Может, Рглор выбрал тебя за твои знания? Смеешься, что ли? Я более или менее разбираюсь в государственном управлении, в различных науках мои познания очень поверхностны. Даже эти поверхностные познания будут настоящим откровением для самого умного мейстера. Зато я до сих пор недостаточно хорошо понимаю, как правильно вести себя в обществе местных рабовладельцев или лордов Вестероса. Тонкости менталитета ускользают. Все же мы с разных планет. Если твои поступки будут правильны, маленькие странности тебе простят. Самое паршивое, знаешь, что? Я могу не притворяться и быть откровенным лишь при общении с тобой. Мне не легче. Я бесплотная тень, и меня все боятся. Я все время забываю спросить, как ты умерла. Меня изнасиловали и убили солдаты Тиреллов. Во время Дарнийской войны, которую вел Дейронный, прямой предок Визириса Таргариена. Не лучшая смерть. Как умер ты? Только не смейся, подавился семечкой. Тебе действительно не повезло. Я не мучился особо. Прокряхтел, посопел немного и завернул ласты. Тебя не мучают сожаления о бессмысленно прожитых годах? Нет, а что? Я посвятила почти 30 лет своей жизни служению богам, которых даже не существует. Моя величайшая ошибка – решение стать послушницей в септе. После смерти меня не встретил неведомый, я не видела ни золотых чертогов отца, ни семь преисподних. Одна лишь тьма, холод и хор стенающих душ. Думаю, это совсем не так работает. Все эти божественные чертоги, преисподние, как показывается практика, всего лишь сказки для суеверных болванов. До смерти я не то что в богов, в саму возможность существования после смерти не особо верил. Наша наука говорила, что разум, личность являются продуктом деятельности головного мозга и с его смертью все прекращается. Однако я продолжал полностью осознавать себя. Душа или нечто подобное вполне реальны, вопрос лишь в том, чем является эта пустота, конечным пунктом назначения или неким промежуточным этапом посмертия. Души, томившиеся со мной, никуда не девались. Мы медленно утрачивали собственную личность, память, становясь неразумными тенями. Не знаю, я ни холода, ни других душ рядом с собой не видел и память не утрачивал. Я не хочу обратно. Думаешь, я хочу? Нет уж, я намерен найти способ обрести, если не вечную жизнь, то хотя бы продлить ее в несколько раз. Надеюсь, мои опыты дадут хорошие результаты. А если вытягивание жизни не поможет, попробуем другие варианты. Переселение сознания в другие тела, как делают варги, усиление регенерационных способностей организма, на худой конец можно сделаться нежитью или белым ходоком. В вашем мире это вполне возможно. Белым ходоком? Серьезно? У нас же война с ними. Белых ходоков создали дети леса, одним из них сделали одного из старков, вроде его Бенджамин звали, не помню точно. Причем не чистым ходоком, а неким промежуточным вариантом, наполовину иным, наполовину человеком. Я хочу спасти хотя бы пару оставшихся детей леса и выведать их секреты. Данный план не лишен смысла. Да мне и самой интересно посмотреть на живых детей леса. Их на весь Вестерос 30 осталось. Как мало, их вид оказался слабее нашего, а в природе побеждает сильнейший. К вечеру немногочисленная группа людей собралась в саду на похороны Дейнерис. Служанки лили слезы, кровные всадники хмуро взирали на завернутое в саван тело. Табунщикам я запретил совершать традиционное для таких случаев самоубийство, сославшись на волю богов. Присутствовавший Адонис Беннар тоже пребывал не в лучшем настроении. Я и Баристан Силми орудовали лопатами, засыпая могилу землей. Извините, ваше величество, за мою откровенность, но такие похороны недостойны Азорахая. А что вы ожидали, Адонис? Многотысячное мероприятие, когда я завоюю Вестерос, то вернусь сюда, заберу тело и устроим нормальное погребение на родине. Тогда возражений нет, кивнул верховный жрец. После победы будем оплакивать мертвых. На площади гордости собрались десятки тысяч человек. Не каждый день в городе устраиваются казни более 200 человек одновременно. Я решил провести мероприятие с огоньком, в буквальном смысле. Пойманные сыны Гарпии будут сожжены заживо и принесены в жертву Урглору. Мне такая затея лично не очень по душе, а вот красные жрецы одобрили. 2 недели облав, расследований, пыток, допросов дали свои результаты. Мне удалось, если не полностью не уничтожить, то очень сильно проредить ряды сынов Гарпий. Костяк подпольной организации мы выбили, туда входили богатые и не очень торговцы, ремесленники, некоторые стражники и прочий народ, кто до революции являлся свободным горожанином. Дейнерис на месте правителя, вероятно, не смогла бы так быстро разобраться с бунтовщиками, ей были противны методы, к которым я прибег безо всяких угрызений совести. Государство обязано защищать себя от внутренних врагов и внешних врагов. С первыми вроде как разобрались, они не скоро рискнут еще раз выступить, осталось решить проблемы с внешними. Посланные на разведку люди Ахаза доложили, что Юнкай и Мерин готовят армии для похода на Астапор. В течение месяца стоит ждать гостей. Так будет со всеми, кто решит попробовать вновь заковать свободных людей Астапора в цепи. Прокричал я толпе, от которой от меня отделяли 2 шеренги безупречных. Смерть ждет всех угнетателей. Пламя из факела в моей руке перекинулось на кучу дров и хвороста, которыми обложили скованных цепями сынов Гарпий. Крики сгораемых заживо людей еще долго не забудутся. Вот обещанная плата. Бормочу себе под нос, возвращаю с процентами. Неожиданно языки пламени резко без какой-то нормальной причины взметнулись ввысь. Владыка света принял жертвы. Глава 7. Сивиспацим, Парбеллум. Глядя на разбившую лагерь в километре от наших стен вражескую армию, я мысленно прикидывал, насколько боеспособна вся эта толпа из наемников, ополченцев и рабов. Даже издали видно, с организацией у них большие проблемы, палатки расположены как попало, караулы расставлены в недостаточном количестве, о полевых укреплениях никто не позаботился. Безупречные легко разбили бы их в открытом бою, заявил Белый Слизень. Вы просили давать вам совет в случае необходимости, мой король, и я вам его даю. Нам не следует отсиживаться за стенами. Сир Баристан, можете навскидку сказать, сколько тысяч воинов во вражеском войске? 20, может даже 25. против 8000 безупречных, сказал я, и у них к тому же много конницы. Однажды 3000 безупречных обратили в бегство дотракийскую орду, превосходившую их численностью в 4 раза, ответил белый слизень. А дотракийцы по сравнению с этими настоящие боги войны. Нам противостоят пахари, рабы для утех, которым вручили оружие и наемники, готовые бросить своих нанимателей в случае опасности. Твое рвение похвально, белый слизень, но мне как королю не хочется видеть смерти своих подданных. Повоюете в Вестеросе, обещаю, там скучно не будет. Ваше Величество, указал Баристан куда-то вдаль. Кажется, они выслали переговорщиков. Пусть откроют ворота, мне интересно их послушать. Я вышел встречать парламентеров в сопровождении Баристана, белого слизня и десятка безупречных. Трое наших противников приехали на лошадях, с одним из них я уже встречался, раздал Мойрос. Юнкайского работорговца сопровождали двое, какой-то невзрачного вида воинный мужик с забавной бородой, заплетенной в форме трезубца и окрашенной в синий цвет, так же как и его волосы, а усы были словно позолочены. Ему еще красный нос прицепить и получится натуральный клоун. И вновь я приветствую вас, ваше величество. Слащавым тоном начал раздал Мойрос. Зря вы не прислушались к нашему совету уплыть в Вестерос. И вот теперь, наша армия стоит у ваших стен. На этот раз мудрые господа Юнкая и великие господа Мерина не будут столь щедры. Не ждите никакого снисхождения ни к себе, ни к своим людям, когда Остапор падет. Однако вы можете сохранить жизнь себе, сдавшись сейчас. Все сказал, раздал Мойрос, криво усмехнувшись, кивнул. Ну... Так вот, у меня встречное предложение. Вы убираетесь с моей территории до темноты, в противном случае сильно пожалеете. У нас 20 тысяч человек, еще 10 подойдут со дня на день. Даже ваши безупречные не справятся с такой огромной армией. Скажи-ка, уважаемый, за что сражаются твои люди? Наемников вы купили за золото, а рабов мотивируете сражаться с помощью плетей и палок. Такая армия не отличается высоким боевым духом и преданностью. В нашей армии половина бойцов, неплохо обученные и вооруженные ополченцы из числа свободных горожан, заметил работорговец. Хотя, нужно признать, индивидуально они все же несколько уступают безупречному. Меня забавляет твоя надменность и самоуверенность. Пожалуй, тебя убью в последнюю очередь. Раздал рассмеялся. Вы действительно не осознаете своего положения, ваше величество. Остапор уже проиграл. У вас никаких шансов. Давай не будем загадывать и посмотрим, что будет завтра. Да будут боги свидетелями, мы дважды предлагали решить вам дело миром. За ваше упрямство будут расплачиваться ваши люди. Парламентеры ускакали обратно в свой лагерь, поднимая клубы пыли. Все получится даже проще, чем я ожидал, говорю Баристану. Они сами того не осознавая помогли выкопать себе могилы. Не совсем понимаю, а чем вы, ваше величество? Элайне не придется долго выискивать их командиров. Достаточно проследить за нашим драгоценным раздалом Мойросом, он приведет к основным целям. Элайна, самого раздала оставь в живых. Чувство незримого присутствия тени поблизости пропало. Она приступила к выполнению задачи. А зачем его в живых оставлять? Чтобы исчезли всякие сомнения в моей причастности к предстоящему побоищу и чтобы господа в Юнкае и Мерине услышали эту историю из уст основного свидетеля. Я заставлю их дрожать от ужаса. Весьма дальновидный шаг. Господа должны понять, с нами безопаснее дружить, а не воевать. Господа слишком горды, заметил белый слизень. Они предпочтут скорее умереть, чем принять наши условия. Посмотрим. С наступлением сумерек в лагере противника, готовившегося к осаде, началась суматоха, вспыхнуло несколько пожаров. Находясь на стене, я видел, как беспорядочно бегали люди, доносились чьи-то крики и вопли. Не зря захватил с собой попкорн, сделанный самостоятельно из привезенной заморской кукурузы. Вот уж не ожидал такого хаоса в их рядах. А вы боялись, сир Баристан? Элайна навела в стане врага капитальный беспорядок. Я приказал ей сперва устранить высший командный состав, а затем учинить кровавое побоище, убивая и калеча солдат. Чем больше людей увидит тень-убийцу, тем лучше. Страх перед сверхъестественным деморализует, подействует даже лучше изрыгающего пламя дракона. Летающая ящерица, по крайней мере, состоит из плоти и крови, а тень-убийца неуязвима для клинков. Она вообще выглядит чем-то ужасающим и непонятным. Резня продолжилась и после наступления темноты. Жаль, нет прибора ночного видения, даже заклинания подходящего не знаю. придется довольствоваться рассказом Элайны завтра. Я спать пошел. Если случится что важное, то разбудите, сир Баристан. Непременно, ваше величество. Без какой-либо брезгливости я зашел в крепостную башню и, ловя на себе удивленные взгляды стражников, завалился на ближайшую лежанку. Сон пришел достаточно быстро, ведь все прошедшие дни прошли в работах по подготовке города к осаде. Эвакуация населения из окрестных деревень, укрепление ворот, стен, создание дополнительных запасов продовольствия. Воюешь, значит, вот я снова в обители старых богов, а передо мной возник трехглазый ворон. Это только начало. Вечер добрый. С какой целью явился? Я и дети леса согласны помочь тебе. На данном этапе у нас общие цели. Славно. Но есть одно условие, твердо заявил дед. Вполне выполнимое для тебя. Какое? Ты расскажешь правду о себе. Кто такой и откуда явился? Идет. Старик присел на землю и облокотился на чердрево. Можешь начинать. Я не из этого мира. В смысле не из Вестероса. Не с Эссоса или какого-то другого материка. Я пришел из-за грани вашего бытия. Ты какой-то демон, дух, иная сущность, обычный человек. Умер у себя дома, оказался в пустоте, попросил второго шанса и получил, неожиданно для себя, новый мир, тело короля попрошайки, магию. Значит, человек, ты был колдуном, или поклонялся Эрглору? Нет, магии в моем мире нет или она исчезла давным-давно, а в каких-то богов вообще особо не верил. «Кое-что не сходится», — прищурился трехглазый ворон. «Если, как ты говоришь, получил все неожиданно, откуда столько знаешь о нашем мире? История Вестероса и Эссоса написана в моем мире одним человеком. Все вы здесь действующие герои сказки, которая у меня дома, к слову, безумно популярна. По ней даже дорогущие спектакли ставили. На этом трехглазый ворон малость завис. Это шутка, никаких аллегорий, метафор, все так, как ты понял». Дети леса, Эгдарк Старк, Дейнирис иные и прочие являются персонажами выдуманной истории. Я сам охренел, когда очнулся посреди Дотракейского моря и немного вник в ситуацию. Как такое может быть? Ты у нас трехглазый ворон, ты и скажи. Даже я не знаю ответов на все вопросы. Так мне стоит ждать помощи трехглазого ворона, чем все закончилось. Увы, автор истории не успел дописать свое творение. Постановщики спектакля сделали свою концовку, но она... Какая-то фальшивая получилась, по логике того, что они сочинили, случиться не могло в принципе. Чем все закончилось? Более настойчиво повторил трехглазый ворон. Мне надо знать, короля ночи победили дорогой ценой и то за счет глупых допущений. Половина Вестероса стала кладбищем, где шляются живые мертвецы. Вторжение ходоков удалось остановить, но самих ходоков не извели до конца. Доволен? Старик опустил голову. «Значит, шанс есть. Веришь мне, трехглазый, за свою долгую жизнь я видел и узнал слишком многое, чтобы не поверить. Ты знаешь вообще, кто такой трехглазый ворон? Тот, кто видит будущее, настоящее, прошлое, а при желании может даже вмешаться в ход уже произошедших событий. Верно. Мне удастся справиться с белым ходоками? И да, и нет. Это как? Боюсь, для тебя это слишком сложно будет. Я умный. Будущее постоянно изменяется благодаря действиям в настоящем, можно лишь оценивать потенциальные вероятности. Но сказать наверняка ничего нельзя. В одних случаях ты достигаешь успеха, в других совершаешь глупые ошибки и бездарно погибаешь. И что тут непонятного? Все предельно ясно. Ничего не предопределено. Со смертью Дейнирис картина будущего стала хуже, в большем количестве вероятностей Вестеросу, а вслед за ним и Эссосу придет конец. Как насчет отмотать время назад? Последствия могут быть самыми ужасными, ты даже не представляешь. Это первое правило, которое обязан знать древовидец. Смотри, у меня такая мысль появилась. Если вы теперь не помрете из-за брана барана, то Ходор должен быть нормальным. Ходор, не понял старик, не знаю, кто это такой. Ты серьезно? Такая здоровая дылда с мозгами пятилетнего ребенка, работает слугой у Старков в Винтерфилле. Вместо нормальной речи постоянно говорит лишь одно слово «Ходор». Он должен сопровождать Брана по пути к тебе. Его зовут Уолдер, смутился Ворон. Но он нормальный здоровый мужчина, вызвавшийся помочь молодому Старку. Интересно, девки пляшут. Получается, одним своим предупреждением я уже изменил будущее. Что значит «Ходор»? Ход затвори. Результат вмешательства в естественный ход времени. Маленький Уолдер сошел с ума, увидев свою смерть в будущем. как такое могло случиться? Бран вселился в Ходора в настоящем и попутно каким-то образом умудрился соединиться с прошлым. Я плохо понимаю эти древовидческие тонкости. Хотя одно ясно наверняка, время можно изменить, но никто не будет знать, что оно изменилось. Кроме тебя, чужак, я знаком с изначальным вариантом истории. Предвидеть последствия изменений я способен чуть лучше, чем обычный человек. Что тебя интересует в данный момент? Армия Юнкая и Мерина бежала, бежит в панике. Твоя тень навела шороху в их лагере, ни из один юнкайских или меринских солдат больше не захочет возвращаться к стенам Остапора. Какие шаги дальше предпримут работорговцы, узнав о провале? Ближайшие месяцы никаких активных действий. Они будут выжидать, собирать информацию, слухи, затем могут попытаться нанять колдунов из кварта. Вот это уже интересно. Твой план пробраться с тенью в Юнкай и устранить тамошнюю знать с большей долей вероятности окажется успешен. Хорошо. Помнишь перстень с синим топазом, который ты снял с мертвеца в Вейсталлара? Помню, он у меня в сундуке валяется. Вещица эта магическая. Знаю, а толку? Мне неизвестно, что она может и как ее использовать. Мирри Маздуур тоже не смогла ничего подсказать. Капни на драгоценный камень каплю крови другого человека и сможешь принять его облик. Для окружающих ты будешь казаться иной личностью, перстень создает иллюзию. Ну, я даже не знаю, как тебя отблагодарить, ворон. Останови белых ходоков и восстанови величие дома Таргариенов. Это будет твоя плата за помощь. Чем тебе так династия важна? Я сам Таргариен по крови. Мой отец был королем Эйгоном недостойным. Вот оно как, значит. Начинаю понимать, чем привлек к себе твое внимание. Жди меня через 3 месяца, если ничего особо важного не случится. Ладно, до связи. Наутро я с отрядом из 500 безупречных выдвинулся к вражескому лагерю. Выглядел он покинутым. Причем, судя по оставленным палаткам, шатрам, телегам с припасами, осадным орудием драпал противник в спешке. Присутствовало некоторое количество трупов и раненых, причем не все из них являлись жертвами Илайны. Кого-то затоптало лошадью или толпой обезумевших людей, кто-то сгорел в пожаре. Возникшая позади Баристана Силмитень заставила его буквально подпрыгнуть от испуга. 7-е пекло. Такими темпами я рано или поздно вновь окажусь в могиле. Прошу прощения, лорд-командующий. Я не хотела вас пугать. Да не извиняйся, просто никак не могу привыкнуть к подобным вещам. Как я поработала? Данное сообщение тень, наверное, уже адресовала всем присутствующим. Если бы мог, то обнял тебя. Мы выиграли битву, не понеся никаких потерь. Сколько ты человек перебила, Элайна? Спросил Баристан. Сильно много? 4, 5, 6 сотен. Не считала. Вы считаете меня монстром из-за этого? Нет, просто хочу понять, как много народу тебя видели воочию. 1000 человек или больше. Тогда их боевой дух серьезно подорван. Думаю, немного времени для себя мы выиграли, начал рассуждать лорд-командующий. Страх перед неизведанным охладит пыл господ, однако рано или поздно они вновь предпримут попытку атаковать Остапор. Просто отсиживаться в городе не вариант. Я согласен с Баристаном Силми, сказал белый слизень. Только лишь обороняясь мы не выиграем войну. Спокойно, господа, у меня уже созрел план действий. Достаю из внутреннего кармана камзола серебряный перстень с топазом. Слизень, надрежь слегка кожу на пальце. Мне нужна капля твоей крови. Командир безупречных без вопросов выполнил указание. Я размазал выступившую жидкость по поверхности топаза, а затем одел перстень на средний палец. Мать честная, округлились глаза у Баристана. Белый слизень тоже не слабо удивился. Наверное, я с ума схожу. Смотрю на свои руки, но никаких изменений не вижу. Что, сир Баристан, у вас лицо белого слизня. Прям брат-близнец и не отличить. Расслабьтесь, это всего лишь иллюзия. Дело в волшебном перстне. Это одна из основных частей моего плана. Я, белый слизень, пара солдат и человека Хаза в качестве проводника отправимся в Юнкай под видом торговцев. Так как Элайна тесно привязана ко мне, она не может удаляться слишком далеко, 10 миль, не более. Поэтому придется предпринять небольшую вылазку. С какой целью, ваше величество, перебить всю знать Юнкая до последнего знатного господина? Но нам тоже не стоит расслабляться, сперва проведем разведку, определим первостепенные и второстепенные цели для устранения, их точное местонахождение. Ответь, белый слизень, что произойдет в Юнкае в случае, если почти все господа погибнут или бегут, рабы поднимут восстание. Это нам и нужно. С Мирином поступим так же, поинтересовался Баристан. «Не знаю, будем смотреть на обстановке. Когда отправляемся?» «Отправляемся я и Белый Слизень. Вы останетесь в Астапоре в качестве временного правителя. Ваше Величество, я буду полезнее, находясь рядом с вами. Без обид, сир Баристан, но вы уже не молоды. Долгие путешествия по такой жаре не лучшим образом могут сказаться на вашем самочувствии. Тем более вы уже один раз умерли. Я чувствую себя на 40 лет. Вот когда я верну вам молодость, тогда и поговорим. Прошу прощения, ваше Величество, вернете молодость? По-вашему, чем я занимаюсь в подвале пирамиды? Колдовством. Я экспериментирую с заклинаниями. Один из этих опытов направлен на попытку обернуть старение вспять. Помните того деда, Заннаха? Да, постоянно бегает к вам. Не заметили, как он помолодел лет на 20? Не обращал внимания. А зря, суставы и спина его почти не мучают. Дряблость кожи уменьшилась, морщины частично разгладились. Даже пара новых зубов выросла. Я бы мог сделать такое и с вами, но нужно время выяснить, имеются ли побочные эффекты и насколько они сильны. Ведьма говорила, что магия на крови уродует тело и душу. Ваше Величество, я был бы безмерно рад вновь стать молодым. Обретете, главное, потерпите немного. Вы мне нужны здесь. Люди вас знают как мою правую руку и вполне доверяют. К нам подошли двое безупречных с пленником, которого я уже видел вместе с Раздалом Мойразом. Эту крашенную бороду просто так не забудешь. Сейчас данный клоун выглядел менее холеным. На доспехе из кожаных полосок кровь, лицо в ссадинах и синяках. Один из безупречных доложил по-валерийски. Белый Слизень перевел слова. Нашли его в деревянной бочке. В бочке, он застрял в ней. Присутствие рядом тени убийцы сильно испугало крашенную бороду. «Я от этой твари прятался», — заговорил пленник, — «когда она моих ребят кромсала на части». «Кто такой?» «Дария Нахарис, командир младших сынов». «Немного не так я его представлял. Но да ладно, может быть, этот человек еще может быть полезен в качестве источника информации. Скорее бывший командир, твои люди разбежались, оставив тебя на произвол судьбы. Что поделать?» Пожал плечами наемник. «Не каждый день у нас в лагере объявляется неуязвимый для клинков и стрел демон. Спрятаться в бочке было умным шагом. Я ведь хотела обезглавить тебя, но потеряла в поднявшейся суматохе». Элайна вывела в воздухе целый текст. Дария выпучил глаза. «Оно еще и говорить умеет?» «Она много чего умеет», — ответил я. «Но тебя не это должно волновать, а то, насколько ты можешь оказаться мне полезным. Я могу рассказать, как устроена оборона Юнкая. Мы и так знаем о ней все, что нужно. Еще я сражаюсь неплохо». Дария осторожно смерил взглядом Элайну. «С людьми, имею в виду, а не с бесплотными демонами. Наемников ничего не волнует, кроме золота. Если предложат условия выгоднее, ты с легкостью предашь прежних нанимателей. Кроме золота я люблю красивых женщин. Тогда у меня нет причин оставлять тебя в живых». «Нет, постойте». Я кивнул, и один из безупречных перерезал наемнику горло от уха до уха. Агония Дария Нахариса длилась от силы пару минут. Вскоре он навсегда затих. Хотя, может, стоило попытаться перетянуть на свою сторону младших сынов? «Нет, слишком рискованно. Вы правильно поступили, ваше Величество», — высказался Баристан. «Он был слишком опасен, чтобы оставлять ему жизнь. У наемников нет ни чести, ни совести. Юнкай, построенный из желтого камня, от своего южного соседа отличался не очень сильно. Местные жители также считают себя наследниками Гискарской империи, говорят по-валерийски и занимаются работорговлей. И если специализация астапоры, воины, юнкай производит рабов для утех, как говорят юнкайцы, учит пути 7 вздохов и 16 поз удовольствия. Знать этого города называет себя мудрыми господами, хотя мудрости не воевать со мной им не хватило, за что они жестоко расплачиваются. Каждую ночь Элайна вырезает по паре высокородных семей юнкая, делая исключение разве что для совсем малых детей. Господа напуганы, среди рабов начинаются волнения. Слухи ходят один краше другого, оставалось только поражаться, насколько этот народ суеверен. Добавлял беспокойство периодически появляющийся в окрестностях Юнкая Горыныч, увязался за нами. У меня уже сложилась репутация короля-колдуна, который то ли благословлен Рглором, то ли якшается с демонами. Здесь мнения расходятся, но все согласны в одном: визирис Таргариен без сомнения обладает магической силой. Господа после позорного разгрома не стали собирать новую армию, поняв, что обычным путем здесь победы не достичь. Недавние убийства правящих семей Юнкая заставили простых жителей считать, что король-колдун наложил на город проклятие. В какой-то степени они правы. Отправляясь каждую ночь за новыми жертвами, Лейна старалась действовать скрытно, меньше попадаться на глаза людям. Мудрые господа гибли десятками в своих постелях, рабочих кабинетах, сортирах, ваннах, на улицах в каких-нибудь подворотнях. Только для раздала Мойраза сделано исключение. Попытки предпринять контрмеры не увенчались успехом, одни рабовладельцы круглые сутки проводили в компании десятков стражников, вторые пытались наглухо запереться в подвалах, погребах, третьи обвешивали себя и свои жилища оберегами, нанимали всяких шарлатанов, четвертые прятались в храмах. Результат всегда один – распотрошенные или выпитые тенью трупы. Самые умные господа с началом эпидемии убийств паковали вещички и уезжали прочь. Я же с командой трех безупречных имантака, слуги Ахаза, как ни в чем не бывало имитировал торговлю пряностями, специально арендовав для этого место на рынке. Под чужой личиной, взятой у одного из моих солдат, мне ничего не грозило, зато я был всегда в курсе последних новостей. Базар, как оказалось, идеальное место узнавать нужную информацию, не вызывая лишних подозрений. Находить самих господ было несложно, самые влиятельные жили в пирамидах, те, кто победнее обитали на Шелковом холме в западной части Юнкая, местном аналоге Рублевки, густо застроенном особняками. Я специально решил не убивать всех господ сразу, ведь в случае одновременной гибели нынешней знати пустующее место сразу займет кто-то иной, не выйдет нужного психологического эффекта. Другое дело, когда в умах правящих семей поселится страх и они будут с ужасом встречать наступление ночи, не зная, за кем придут в следующий раз. Как говорил небезызвестный мизинец, хаос – это лестница. Восстание случится с большей долей вероятности, если рабы почувствуют слабость господ. Осталось недолго. Монтак рассказывал, что невольники в Юнкае, Мерине, Пхараше, Таласе изредка пытаются бунтовать, да неудачно. Даже если восстание где-то было успешным, другие города залива работорговцев сразу спешили на помощь соседям. Господа в случае угрозы существующему порядку сразу забывают свои разногласия и объединяют усилия. Всех связывает общая культурная и историческая память, гискарцы не перестали быть гискарцами, несмотря на то, что пребывали под валерийской оккупацией. Они готовы отстаивать собственные интересы. Жаль, но ничего тут изменить не получится. С моим отплытием в Вестерос рано или поздно все вернется на круги своя. Рабство у здешних рабов в душе, терпеть удары кнута для них привычно. А вот бороться против угнетателей для многих в новинку. Более того, некоторые рабы по собачьей преданы своим господам, их устраивает сложившееся положение и они сами готовы поубивать любых бунтовщиков. А Дейнерис намеревалась сломать это колесо. Ну-ну, наивная чукотская дева. Валерийцы за почти 5000 лет не справились, куда уж ей. Здесь и в оригинальной истории мать драконов делила мир лишь на черное и белое, иное она не могла или, скорее, не хотела видеть. Политик из нее получился бы паршивый, хотя неизвестно, что выйдет из меня. Если забыть о злых снеговиках, удастся ли в Вестеросе создать крепкую централизованную власть и положить начало эре научно-технического прогресса, будущее покажет. На исходе 11-го дня в Юнкае вспыхнул бунт, ощутив ослабление хватки мудрых господ, рабы начали действовать. Убийства, грабежи, поджоги, под руку толпам озверевших невольников попадали все подряд, виновные и невиновные. Правящий совет де-факто прекратил свое существование, его члены мертвы либо сбежали, городская стража, четко осознавая, что серьезно уступает в численности бунтовщикам, просто устранилась от выполнения своих прямых обязанностей по поддержанию порядка. Я со своей командой отсиживался в это время на постоялом дворе вместе с прочими купцами. Совместными усилиями мы были готовы отразить возможное нападение банд мародеров и погромщиков. «Проснитесь, мой король», — разбудил меня белый слизень. «У нас опасная ситуация. Остатки сна как рукой сняло. А, к воротам стягивается толпа. Похоже, они желают пролить нашу кровь. Это плохо. Судя по всему, было раннее утро. Выглянув в окно, я увидел, как за стеной в полтора человеческих роста окружающий постоялый двор стремительно стекалась толпа людей. В основном всякие оборванцы, вооруженные чем попало. Видать, решили поживиться за счет купцов, чье желание получить дополнительную прибыль заставило остаться в охваченном беспорядками Юнкае. Между осажденными торговцами, их охраной и юнкайскими бомжами шла перебранка. Первые посылали вторых в пешее эротическое путешествие, Вторые советовали первым расстаться с материальными ценностями добровольно. Стороны никак не могли прийти к компромиссу. «Скажите Илай не припугнуть их», — посоветовал командир безупречных. «Тогда избежим кровопролития». Но тут случилось то, чего никак не следовало ожидать. Мои уши уловили звук, подозрительно напоминающий взмах чьих-то кожистых крыльев. На крышу одного из зданий на противоположной стороне улицы приземлился Горыныч, едва не проломив крышу. Его размеры уже были сравнимы с не самой маленькой лошадью. Давно заметил, дракон со своими компаньоном, считать себя хозяином будет неправильно, связан незримыми узами. Горыныч каким-то образом чувствует эмоции, настроение, понимает почти без слов, что от него требуется, еще способен легко находить меня на огромных расстояниях. Не по запаху, скорее пеленгует по магическому излучению. Почувствовав, что мне угрожает опасность, Горыныч решил вмешаться в происходящее. Толпа бомжей обомлела при виде живого дракона, который пристально следил за ними, желание ограбить купцов куда-то исчезло. Бунтовщики решили не испытывать судьбу и начали расходиться. Я уж было облегченно выдохнул, пока один номинант на премию Дарвина не решил швырнуть в мирно сидящего дракона булыжник. О чем думал данный индивид, мне никогда не узнать. Улица в мгновение ока превратилась в филиал ада. Горыныч окатил юнкайских рабов мощной струей магического напалма, прожаривающего человеческую, да и любую другую плоть за секунды до хрустящей корочки. Многим повезло погибнуть сразу, но еще большему числу народа требуется неотложная медпомощь. Ужасающие ожоги причиняют невыносимую боль и долго заживают. По себе знаю, месяц назад случайно обжег себе ладонь во времени кормления Горыныча, кожа только сейчас начала восстанавливаться, а эти бедолаги получили травмы намного серьезнее. Оказывать помощь пострадавшим никто не спешил, особенно после того, что они собирались учинить. Напротив, купцы зубоскалили насчет жареных рабов. Больше тут нечего ловить. Отправляемся в Астапор сегодня. В компании нескольких купцов и их охраны мы, собрав пожитки и остатки непроданных специй, выдвинулись к воротам. Из-за низко кружащего над юнкаем дракона почти все люди попрятались по домам. Весть об утреннем инциденте разлетелась быстро. Царящий в городе бардак сыграл нам на руку. Выставить охрану у ворот никто не удосужился, либо она попряталась из-за Горыныча. Похоже, дракон нас охраняет, с опасением высказался один из купцов с густой черной бородой. Как думаете? Наверное, мы ему понравились, отвечаю я, как бы не в качестве обеда. Нет, людей он не ест. Вам откуда знать? Я же из Астапора. Это дракон короля. Что он вообще здесь забыл? Король-колдун не может держать свою ящерицу на привязи. Дракона нельзя держать на привязи долго, иначе он заболеет и помрет. Очень свободолюбивые существа. Свалил бы этот Таргариен поскорее в свой Вестерос. Торговля и так еле дышит. Благодаря ему, между прочим, она вообще хоть как-то поддерживается. Попадись он мне на улице, я бы высказал ему все в лицо. И что бы в ему сказали? Освободитель недобитый, разрази его гром, поубивал кучу народа, развязал войну. Не стоит эта борьба того. Говорят, он вообще темным колдовством занимается. А я слышал, будто он владыкой света благословлен. Полная чушь, поморщился купец. Если бы боги существовали, наш мир мог быть совсем другим. Наш караван шел по торговому тракту, который тянулся вдоль побережья залива работорговцев. По сравнению с переходами по Дотракийскому морю, Лхазару, Красной пустоши, это путешествие легкая прогулка. По пути попадается множество мелких деревушек, где можно купить провизии и набрать воды. Еще около 200 километров следует соблюдать осторожность, пока не покинем контролируемые юнкаем земли. Мудрые господа обитают не только в столице, их хватает и в сельской местности. Я видел плантации, где трудятся тысячи невольников, на дорогах встречаются конные разъезды и армейские посты. Смута в столице почти не повлияла на провинцию, мол, перебесится и все будет как прежде. Здесь власть работорговцев не пошатнулась. Ближе к вечеру решили устроиться на ночлег в пальмовой роще. Людям и лошадям требуется отдых. Вскоре, как назло, вновь объявился Горыныч. Народ потянулся к оружию, когда дракон приземлился в 5 метрах от них, приблизился к костру и улегся рядом. «Да что надо этой крылатой ящерице, будь она неладна!» Раздались недовольные возгласы. «Надо прогнать ее!» Один умник в юнкае уже попытался, кинув камень. Что получилось, думаю, рассказывать не надо. Я бросил тюк с вещами на землю и улегся на него рядом с Горынычем. Дракон, не узнав меня в лицо, обнюхал, после чего успокоился. Народ, кроме безупречных и Монтака, сильно удивился. Видите, никакой агрессии. Дракон решил просто погреться у костра. Вернулись в Астапор мы с Белым Слизнем и Горынычем через неделю. Я сразу принялся принимать доклады подчиненных. За почти месяц отсутствия ничего страшного, как опасался, не произошло. Торговля худо-бедно идет, народ не голодает, армия усиливается. Активность сынов Гарпий практически нулевая, не считая разовой акции. Сир Баристан быстро разобрался с золотыми масками, решившими устроить очередную резню. Причастных поймали, допросили и казнили, а их родственников, наверняка знавших обо всем, сослали на рудники в Гискарские горы. Любую контру я с самого начала решил безжалостно уничтожать, ибо ничего другого с ней поделать нельзя. Любое проявление гуманизма враги воспримут как слабость и не упустят шансы нанести удар. Вечером того же дня в королевскую резиденцию заявился Адонис Беннар в компании человека лет 50 в черных одеждах. Незнакомец имел валерийскую внешность. Белые волосы, отливавшие серебром, сиреневый оттенок глаз и идеально правильные черты лица. Аккуратно стриженная бородка с усами. Вылитое арийское бестие. Ваше Величество, позвольте представить вам Нейриса Паргалора. Он прибыл из Асше обучить вас колдовским наукам, произнес красный жрец. Как вы и просили. Очень хорошо, Адонис. Вы оказали услугу мне. Я, в свою очередь, готов отблагодарить вас. Жрец поклонился. Нам не нужно ни золота, ни серебра, но мы хотели бы получить официальное право строить храмы не только в пределах Астапора, но и за его пределами в прилегающих землях. Так в истинную веру обратится больше заблудших душ. Разрешаю. Составьте необходимое разрешение, принесите его, и я заверю его своей печатью. Конечно, я не испытываю к агларианству, как и к любой другой религии, симпатий, но выбирать не приходится. Красные жрецы мои союзники, в отличие от поклонников матери Гарпии, которой поклоняются гискарцы. Идеология и пропаганда – важный элемент в любой войне. Верховный жрец не смог сдержать своей радости. Я все составлю, а я хотел бы поговорить с уважаемым Нейрисом наедине. Разумеется, ваше величество. Адонис удалился из обеденного зала. Оставшийся мной асшайский колдун немного нервничал. Визирис из дома Таргариенов, протягиваю ему руку. Я так понимаю, ваш род также восходит из старой Валерии. Да, ваше величество. Паргалоры когда-то тоже являлись драконьими владыками, но после рока мы все потеряли. Чудом уцелел лишь один мой пращур, его корабль покинул берега Валерии буквально за пару дней до катастрофы. Последние 400 лет домом для паргалоров является Валантис. Это просто подарок судьбы, еще один человек со способностью ладить с драконами. Хотя дракон из-за поломанного крыла теперь вряд ли полетит, его можно использовать как наземную боевую единицу. В этой войне нельзя разбрасываться ценными ресурсами. Вас выбрали не случайно, я сам вызвался помочь новым драконьим владыкам, едва услышал про них. К сожалению, моя сестра трагически погибла. Мне рассказали, ваше величество, воистину тяжелая утрата, говорю это со всей искренностью, ведь кровь дракона чрезвычайно редкий дар. Какова ваша специальность, Нейрис? Магия крови, прорицательство, аэромантия, иллюзии. Всего понемногу. Но лучше всего я знаком с магией крови и некромантией. Некромантия, говорите, это очень и очень хорошо. Даже не представляете, насколько. Прошу прощения, ваше величество, но почему вы верите в пророчество красных жрецов об Азорахе? Ответьте честно. Немного помолчав, Нейрис отрицательно помотал головой. Без сомнения, существуют силы, стоящие выше нас, но извечная борьба владыки света и великого иного всего лишь красивая сказка для тупых деревенщин. Однако сам владыка света существует. Не сочтите за оскорбление или грубость, Норглор совсем не тот, кем его считают. Вы должны это знать. Что именно знать? Рглор является чрезвычайно сильным демоном. Он питается за счет человеческих молитв и жертвоприношений, и одновременно делит часть сил со своими последователями. Красные жрецы во многом заблуждаются. Не скажу, что ваши слова для меня неожиданность. О чем-то подобном я догадывался. Ну, так вот, ваша некромантия очень пригодится в будущих битвах. В Вестеросе мы столкнемся с армией белых ходоков и мертвецов. Значит, они реальны? Вполне, вторжение скоро начнется. Стена их в лучшем случае на время задержит. Рглор поручил мне искоренить угрозу. Значит, вы держите с ним прямую связь? Можно и так сказать. Я вижу будущее в огне, поднимаю мертвых. Но вы хотите научиться большему. Одна лхазарянка обучила меня кое-каким заклинаниям, но ее уроков мало. Мне нужно знать больше. Как у вас обстоят дела с практикой? Было время поэкспериментировать на убийцах и насильниках. Магия мне дается сравнительно легко. Еще бы, у вас драконы, валерийская кровь и покровительство Арглора. Вы мне скажите, Нерис, вам известен способ продлить человеку жизнь? Известен. Благодаря ему я не так давно встретил свой 116-й год. При удачном раскладе проживу еще столько же. Интересно, как вы этого добились? Специальный эликсир, замедляющий старение. А как насчет вытягивания жизни из других людей? Один мой подопытный заметно омолодился. Асшайский некромант, выпучи глаза. Это ни в коем случае нельзя делать. Почему? Тот, кто слишком много вытягивает жизненных сил из других людей, рано или поздно теряет рассудок. Его тело претерпевает необратимые изменения. Моя предыдущая наставница неоднократно говорила, что магия крови при частом использовании калечит тело и душу. Правда, не уточняла, как именно, поскольку не знала всех деталей. Она говорила абсолютную правду. Человек, подвергшийся изменениям, утрачивает разум и превращается в агрессивное животное. Хуже ничего не придумаешь. Почему я не заметил ничего? Кровь драконьих владык ослабляет или устраняет пагубное воздействие. Тем не менее, злоупотреблять заклинанием теней и высасыванием чужой жизненной силы не стоит. Я не прожил бы столько, если бы не соблюдал осторожность. Нерис, продемонстрируйте мне что-нибудь из своих умений. Маг окинул взглядом помещение, его внимание привлекли горящие свечи на столе. Посмотрите на огонь. Смотрю. Пламя неожиданно погасло. Нерис загасил свечи одним лишь взглядом, а затем снова зажег. Весьма впечатляет. А человека можете заставить загореться, это куда труднее, но при желании вполне осуществимо. Научите меня данному трюку. Как пожелаете, ваше величество. Я увидел и услышал достаточно. Предлагаю занять место придворного мага. Вы согласны? Нерис помедлил с ответом. Для меня это было бы честью. Но, я вижу, вы что-то хотите добавить. Говорите, смелее. Вы пока не знаете меня, ваше величество, поэтому просить о таком будет чистой наглостью. Так что вы хотите? У вас есть дракон без всадника. Ах, вот оно что, следовало догадаться. Думаю, если вы проявите себя, то получите разрешение работать с драконом. Хотя стоит сказать сразу, у него повреждено крыло, кость неправильно срослась, и летать он больше не сможет. Думаю, пока он не стал взрослым и кости не слишком прочны, крыло реально восстановить. Я мог бы попытаться. Смелое заявление. Драгон зажарит вас прежде, чем вы к нему приблизитесь. Но вас он к себе подпускает, не слишком охотно. Я приготовлю специальное снадобье, которое погрузит дракона в летаргию на несколько дней. Он не будет чувствовать ни боли, ни чего-то еще. За это время я успею провести необходимые действия. Сломать кость, затем зафиксировать ее так, чтобы она правильно срослась. Верно? Абсолютно. Вы знаток драконьей анатомии, я знаю больше, чем кто-то еще на 1000 миль вокруг, возможно, за исключением вас. В Асшее мне довелось изучать скелеты, много читать о них, однако дело я имел лишь с вивернами, дальние родственники драконов, размерами поменьше и пламя не выдыхают. Хаем, я сильно призадумался, стоит ли отдавать жизнь драгона в руки асшайского колдуна. С одной стороны, я ничего пока не знаю об этом человеке, с другой, он производит впечатление компетентного специалиста в области магии. Насколько знаю, пирокинез безо всяких жестов, заклинание – это высший пилотаж по здешним меркам. А, ладно, потеряю драгона, не страшно, полностью его приручить все равно не выходит. Да и непонятно вообще, как потом транспортировать вымахавшую до 20 метров тушу в Вестерос, чем кормить в плавании длительностью около месяца. Попробуйте, но учтите, дракон должен, если не полететь, то хотя бы остаться живым после вашего вмешательства. Сохранность жизни дракона я могу вам гарантировать. Я понял. Где вы в данный момент остановились, Нерис? В храме Арглора. Адонис любезно предоставил мне комнату. Будете жить в этой пирамиде, перевозите все свои вещи сюда, завтра будем работать над драконом. Глава 8. Особенности применения прикладной магии. Вот никогда бы не подумал, что мне когда-нибудь придется ассистировать в проведении хирургической операции на драконе. Усыпить драгона не составило большого труда, достаточно было вылить флакон ночной тени в поилку. Труднее было рассчитать необходимую дозу, дашь чуть больше и пациент помрет от остановки сердца, чуть меньше необходимого, не проснется. Увы, квалифицированных ветеринаров и нормального наркоза в этот мир не завезли, довольствовались тем, что есть. Дальше было лучше. Нейрис разрезал ножом из валерийской стали кожу в районе локтевого сустава, обнажив мышцы и кость. «Гляньте, ваше величество», — указал Нейрис на лучевую кость с утолщением. «Искривление из-за неправильно сросшегося перелома, из-за этого у него защемляет мышцу, которая крепится вот здесь. Взмах крылом причиняет дракону нестерпимую боль. Исправить повреждение возможно? Вполне». Нейрис потянулся за пилой для костей. В работе некроманта это немаловажный инструмент. Над распиливанием пришлось сильно попотеть. «Поглядите», — указал Нейрис на место распила. «Кости драконов полые изнутри и очень легкие, как у птиц, и очень прочные. Это нужно им для полета». «Занятно. Теперь возьмитесь за эти места и старайтесь ничего не сдвинуть». Я взялся за кость, тем самым удерживая вместе распиленные части. Асшайский маг потянулся за чашей с кровью дракона, собранной в самом начале операции, затем полил рану, попутно бормоча какое-то заклинание. Красная жидкость зашипела, запенилась, распиленная кость неожиданным образом срослась. На этот раз правильно, словно и не было перелома. «Все, теперь позвольте зашить рану. Так конечность теперь здорова будет? Посмотрим». Я лишь скрепил ее, использовав кровь в качестве цемента. Кость еще должна срастись самостоятельно. На драконов направленные магические воздействия почти не действовали из-за природной сопротивляемости, поэтому Нейрису пришлось извращаться и выдумывать собственные способы лечения. Место разреза зашили корабельной бечевкой, нитки для такой туши ненадежны. Про стерильность волноваться не стоило, организмы драконов чем-то похожи на крокодильи, чей иммунитет позволяет успешно побороть большинство смертельных для людей патогенов. «Хорошо сработано. Рад стараться, ваше величество». Стоя на балконе с кубком вина, Нейрис отстраненно любовался местными видами. Оживленные кварталы 200-тысячного города, залив работорговцев с ежедневно десятками приходящих и уходящих судов. Маг был доволен больше, чем когда-либо. Судьба наконец-то преподнесла щедрый дар Нейрису Паргалору. Когда красные жрецы пришли к нему с предложением отплыть в Астапор, чтобы помочь в осуществлении замысла владыки света, то сразу согласился. Нет, великие замыслы и предназначения Нейрис никогда не верил, он преследовал совершенно иную цель. Кто откажется от возможности вернуть своему дому былую славу и стать настоящим драконьим владыкой, как это было в старой Валерии? Но не все так просто. Таргариен, вопреки ожиданиям, оказался отнюдь не тем высокомерным, фанатичным дураком, каким Нейрис его представлял. Юнец осторожен, рассудителен, достаточно умен и владеет магией на неплохом уровне. Такого человека будет трудно использовать в собственных целях. По коже пробежала дрожь, он обернулся. В паре шагов возникла тень убийца. Нейрису стало не по себе. В Асшее он неоднократно становился свидетелем того, как эти сущности убивали неопытных или слишком самонадеянных заклинателей. От тени не убежать, не спрятаться и очень трудно защититься. «Я не убивать тебя пришла». В воздухе из призрачного дыма вырисовывались слова на общем языке. Удивлению Нейриса не было предела, настолько разумных теней просто не существует. «Чтоб меня, хочу кое-что прояснить». Маг с трудом сохранил спокойствие. «А именно, если у меня возникнут хоть малейшие подозрения насчет того, что ты вздумал пойти против короля или как-то ему навредить, сильно пожалеешь». Я и не думал идти против его величества. Наоборот, помогать ему в моих же интересах. Посмотрим, маг, посмотрим, как ему удалось приручить тебя. Я не животное, чтобы меня приручали. Очень интересно, в Нейрисе настороженность уступила место любопытству. Разумные тени, по идее, такая же невероятная вещь, как говорящая рыба. Прости за столь грубое сравнение. Тени являются духами умерших существ, не только людей. Мда, на этот счет строится много теорий, но ни одна не была полностью подтверждена или опровергнута. Никому до настоящего времени не доводилось поговорить с тенью. Все бывает в первый раз. Почему ты разумна, а прочие тени на уровне животных? Слишком долго нахожусь в мире живых. Я вспомнила, кем была до этого. Крайне занимательный опыт. Я даже не знаю, с чего начать. Ты не против удовлетворить мое любопытство? Давай, мне все равно заняться нечем. Каково это быть тенью? Все другое. Пока не побудешь в моей шкуре, не поймешь. Рассказывать бесполезно. Попытайся. Ты не хочешь спать, дышать, справлять нужду. А вместо пищи я вынуждена поглощать жизненные силы других людей, иначе начинаю испытывать безумный голод. Драконы являются мощными источниками. пробовала подпитываться от них, в данный момент за счет них я и существую, куда лучше и приятнее, чем проводить ночи в поисках подходящей жертвы. У тебя есть имя, Элейна, Дарника, угадал, моя очередь спрашивать, без проблем, можно мне как-то обрести тело? Нейриса немного удивил вопрос тени, впрочем, понять ее можно. Признаюсь, никто из ныне живущих колдунов не способен переселять души, ты же некромант, поднять безмозглый труп это совсем не то же самое, что ты просишь, совершенно иной уровень, никто толком не понимает сущность души, разума, называй как хочешь, такую просьбу может исполнить разве что какой-нибудь могущественный демон, Рглор например, и то, если очень повезет, однако цену запросит немалую, какую, безумное количество жертв. Некогда один из архонтов Валерии заключил сделку с некой могущественной силой, взамен на 30 тысяч молодых дев ему было обещано возвращение возлюбленной. Все закончилось крайне печально, узнав о том, что затеял архонт, соратники пустили под нож его самого. Мы с Визирисом проводили опыты, я пробовала вселяться тела живых и мертвых, видимо, успеха достичь не удалось, раз ты пребываешь в форме призрака. Живые тела просто истекали кровью изо всех мест, а мертвые отказывались подниматься. Самое большее, удалось шевельнуть пальцами, это меня почти истощило. Разумеется, истощило, попытка воздействия на материальные предметы требует больших усилий. Рука тени вытянулась в длинное извивающееся щупальце, которое обхватило поставленный на парапет кубок и подняло в воздух. Поднять железку или камень мне не труднее, чем тебе. Почему не получается управлять человеческим телом? Потому, что человеческое тело не железка или камень. Визирис мне объяснял, что телом управляет мозг через многочисленные нервы путем передачи слабых молний. Маг удивленно поднял брови. Что за вздор? Каких еще молний? Все живое является таковым за счет праны, циркулирующей внутри. Молния это тоже энергии, но помимо них в человеке протекают тысячи алхимических реакций, благодаря которым переваривается пища, выделяются вещества, регулирующие работу внутренних органов, даже эмоции тесно завязаны на эти реакции. Все исходит от общего для всех смертных тварей начала. Слишком упрощенный взгляд. Кто тебя этому научил, Визирис? Порой мне кажется, у него есть ответ на любой вопрос. Если бы был, он бы не заказал себе наставника из Асшея. Его интересуют лишь практические навыки и заклинания. Знаю, он мне это говорил. Значит, ты не можешь мне помочь с обретением плоти? Не могу. По той простой причине, что никто раньше не пробовал дать тени материальную форму. Неизведанная область. Выходит, зря надеялась. Если ты сумела пошевелить пальцами, проникнув внутрь покойника, значит твое желание осуществимо. Просто нужно поработать над этим, понять толком, как это работает и найти способ уменьшить затрачиваемые усилия для управления телом. Как давно ты занимаешься магией? Дай вспомнить, мне было 26, когда я покинул Валантис. 3 года скитался по вольным городам, на 4-й оказался в Кварте. Бессмертные отказались меня обучать и посоветовали плыть в Асшей. Больше 80 лет я занимаюсь магией. Ты все эти 80 лет обитал в краю теней? Нет, конечно, я много путешествую по Иссасу, веду дела, время от времени навещаю родню в Валантисе. А как твоя родня относится к тому, что ты почти не стареешь? Они тоже пьют эликсир, замедляющий старение. Моей младшей сестре, например, 109 лет, но выглядит она максимум на 60. У людей обязательно возникнут вопросы по поводу вашей затянувшейся молодости. А колдунов, насколько знаю, любят далеко не везде. Нейрис махнул рукой. Мы объясняем свое долгожительство тем, что дом Паргаларов восходит к драконьим владыкам Старой Валерии. Большинству народа этой версии вполне достаточно, хотя от желающих породниться с нами нет отбоя. В красных, налитых кровью глазах не было видно ни намека на разум, одна лишь ярость. Истончившаяся кожа, сквозь которую проступали вены, имела неестественный сероватый оттенок. Зубы во рту преобразились в сантиметровые клыки. Закованное в кандалы существо, некогда бывшее человеком, с трудом удерживали 4 безупречных. Мы с большим трудом поймали тварь, докладывал белый слизень. Оно пряталось под главной ареной, кормилось телами павших бойцов, сбрасываемых в канализацию. Нейрис подошел к пойманному упырю поближе и начал пристально его разглядывать. Очень похож на вурдалака. Начальная стадия трансформации. Я, кажется, догадываюсь, откуда он мог взяться в Астапоре. «Я тоже», — мрачно ответил я. Морда шипящего вурдалака очень напоминала лицо спасенного мной Заннаха. Зря недооценил предостережение Мирри Маздуура о губительном воздействии магии крови. «Это старик, которого я омолодить пытался. Благодаря крови дракона вы избежали подобной участи, чего нельзя сказать о нем». Заннах, помимо того, что питался падалью, выходил на улицы на охоту за живыми людьми. 6 человек загрыз прежде, чем безупречные его выследили и поймали. Можно обратить процесс вспять, а сшайский маг помотал головой. Лучшим способом его спасти будет отрубить голову и сжечь тело. Я кивнул белому слизню, тот вытащил меч и пронзил грудную клетку вурдалака. Обращенный, немного побрыкавшись, обмяк. «Прости, старик, я хотел как лучше. Вы не виноваты, ваше величество», — попытался утешить меня Нейрис. «У вас не было грамотного наставника. К тому же ошибки допускает любой, кто идет по пути познания магии. Это неизбежные жертвы. Но я могу омолаживаться подобным способом в дальнейшем,